Я отошел на середину улицы, посмотрел на них и недоумевал, за что это меня везде гоняют, да еще насмехаются. Уже начинало вечереть, а я оставался без пристанища и не знал, где приютиться. Я решился в последний раз испытать счастье и подошел к одной кучке, где стояло человек 5 или 6 мужиков, и спросил: «Дяденька, скажите, пожалуйста, где бы мне ночевать? Я сегодня приехал из Питера и вот пришел сюда, в Ямскую, ночевать, а меня нигде не пускают». Некоторые из них засмеялись, один послал к черту, а один, как видно подобрее, спросил меня: «Ты приехал из Питера? Зачем же ты там у машины не спросил, где ночевать? Там есть такие дома, тебя и пустили бы. А здесь, брат, тебя никто не пустит». «Отчего же, — говорю я, — ведь у меня есть паспорт». «Отчего, отчего? Чудак человек, а что нам твой паспорт? Кто тебя знает, какой у тебя паспорт? Свой, а может и чужой? Мы здесь люди больше все неграмотные, паспорта чужие разбирать не умеем. Ты паспорт-то дашь, а сам ночью что-нибудь стибришь, тогда и ищи тебя по паспорту. Вот кабы ты с лошадью был, так тебя бы пустили, а так нельзя». «Так скажите, пожалуйста, где бы найти мне ночлег?» «А кто ее знает, где тебе найти ночлег? Иди в будку, спроси будочника, может, он тебя и пустит». Делать было нечего, я пошел в будку. Когда я пришел к будочнику и объявил ему свое положение, тот сначала пытливо посмотрел на меня, как будто мерил глазами, а потом сказал: «В будке у нас, брат, ночевать никому не полагается, да и места у нас нет. А ты, если тебя никто не пускает, так иди в часть, попроси у дежурного, тот пустит». Наконец, я пришел в часть и стал там просить ночлега. Дежурный офицер сначала мне отказал. Когда же я объяснил ему свое положение и то, что я во многих местах просился, но меня не пускают, и добавил, что на улице я не могу же ночевать, во-первых, потому что теперь зима и можно замерзнуть, а во-вторых, что меня могут счесть за вора, то офицер сжалился надо мной и сказал: «Куда же, любезный, я тебя здесь помещу? Особенного места для ночлежников здесь нет. А с арестантами я тебя не могу оставить, потому что там может что-нибудь случиться с тобою, а я за это должен буду отвечать. Но вот погоди, я спрошу у вестовых, не знают ли они, куда можно пристроить тебя на ночлег». Один из вестовых вызвался доставить мне ночлег, и мы с ним отправились. В квартире, в которую меня привели, жильцов было много во всех комнатах и во всех углах. Тут были и постоянные комнатные, и угловые жильцы, и приезжие. На вопросы, заданные мне моими соквартирантами, откуда я и зачем приехал в Москву, я врал. И врал как-то бессмысленно, бестолково. Уверял, что я петербургский лобазник, хотя моя одежда вовсе не была похожа на лобазника. На ней не было ни пылинки муки, а вся она была засалена и залита маслом. Что хозяин посылал меня в Калугу купить 200 мешков крупчатки. Я и того не знал, что в Калуге петербургскими лобазниками крупчатка никогда не покупается, и что я, справившись с хозяйским делом, желаю теперь в Москве разыскать своих угличских товарищей, а потом отправлюсь на родину погостить. Не знаю, верили ли мы ему вранью или нет, но только мне не перечили.